Измаил. История Измаила поучительна в том отношении, что она показывает человеческое недоверие Богу и Божью верность по отношению к человеку. Страх перед голодом погнал Авраама с его стадами в Египет. Там он прикрывался ложью. Оттуда он был изгнан, а жена его, Сара, там получила от фараона рабыню Агар. Первое. Недоверие Богу. Призывая оставить Харан, Бог обещал Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ». Бытие 12 глава, 2 стих. Как только Авраам дошел до Сихема и остановился у Дубравы море, Бог явился ему и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Бытие 12 глава, 7 стих. Когда Лот отделился от Авраама, Господь утешал его: «Сделаю потомство твое, как песок земной». Бытие 13 глава, 16 стих. Когда Авраам после победы над Кедар-Лаомером жаловался Богу, говоря: «Вот ты не дал мне потомства», Бог ответил: «Тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Бытие 15 глава, 4 стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бытие 15 глава, 6 стих. После заключения завета с Авраамом Бог сказал: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Бытие 15 глава, 18 стих. Имея таких 5 обетований, надлежало успокоиться и терпеливо ждать. Но человек хочет иметь желаемое немедленно и от этого многое теряет. В Вавилонии, откуда вышли Авраам и Сара, из древне существовал обычай, ставший позже законом, что бездетная жена обязана приобрести своему мужу наложницу, чтобы иметь детей от нее. Зная это, Сара предложила Аврааму свою рабыню Агар в жену, говоря: «Может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам согласился. Рабыня Агар, ставшая второй женою, как только забеременела, стала презирать свою бывшую госпожу. Сара начала ее притеснять. Гордый Агар, считавший себя свободной и женой Авраама, решила бежать в Египет. Второе. Откровение об Измаиле. Агар убежала и задержалась у источника на дороге к Суру, вероятно, ожидая попутчиков. Там нашел ее ангел Господень, велел ей возвратиться и покориться Саре и возвестил о будущности ее ребенка: «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев твоих, своих». Бытие 16 глава, с 1 по 16 стих. Авраам был 86 лет, когда Агар родила Аврааму Измаила. Третье. Обрезание Измаила. Прошло еще 13 лет. Господь явился Аврааму и сказал ему: «Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Авраамом, но будет имя тебя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте кравнею плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Авраам поклонился Богу, но внутренне рассмеялся, думая: «Неужели у столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Но Богу ответил: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Бог сказал: «Об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его, и возращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родится от него, и произведу от него великий народ». Бытие 17 глава, с 4 по 5 стих. Услышавший такие обещания и указания, Авраам приступил к действию. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его. Авраам заботился об Измаиле и включил его в число обрезанных. Арабы и все мусульмане, считающие себя потомками Авраама, обрезывают мальчиков, когда им исполнится 13 лет. Четвертое. Плохое воспитание. Воспитание детей в основном зависит от матери, потому что особенно важно иметь богобоязненную, благочестивую жену. О религиозности Агары мы ничего не знаем. Если она возвратилась и покорила Саре, то потому, что ангел велел ей это сделать. Когда у 90-летней Сары родился сын, Агар этому не радовалась. Когда Исаак был отнят от груди матери и стал подрастать, то Сара заметила, что Измаил насмехается. Бытие 1.9. Еврейское слово «цахах» означает и насмехаться, и играть с кем. Сара заметила, что игра 15- или 16-летнего Измаила с двух- или трехлетним Исааком может иметь плохие последствия, и заявила Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее». Источник зла Сара видела не столько в Измаиле, сколько в Агаре, возможно, подучавшей сынка. Апостол Павел, разбирая этот случай из жизни Авраама, написал Галатам, 4 глава, 29 стих, что тогда рожденный по плоти, то есть Измаил, гнал рожденного по духу, то есть Исаака. Следовательно, апостолу было известно, что дело было не в детской игре, а в каком-то гонении. Пятое. Изгнание. Требование Сары было очень неприятно для Авраама ради сына своего, которого было очень жаль отпускать или отсылать в неизвестное. Бог и в этом случае помог Аврааму, сказавши: «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, и от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Получивший такое указание, Авраам снабдил Агар и Измаила хлебом и водою и отпустил из дому. Она пошла и заблудилась в пустыне Персавии. Не стало у них воды, от жажды человек скорее умирает, чем от голода. Ослабели. Потерявши надежду на счастливый исход, Агар оставила обессиленного сына под кустом и отошла на расстояние полета стрелы, пущенной из лука, чтобы не видеть его смерти. От гора начала плакать. Молиться не могла или не умела. Об Измаиле же написано: «И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий возвал к Агаре и сказал ей: „Что с тобой, Агаре? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ“». Бытие 21 глава 9 по 19 стих. Бог открыл глаза Агары, и она увидела невдалеке колодец с водою. Пошла, набрала воды и напоила Измаила. Шестое. Поселение. До Египта они не дошли. Остались жить в пустыне Фаран. Бог был с отроком. Измаил сделался метким стрелком из лука. Мать позаботилась найти и взять для него жену из земли египетской. Родословие Измаила записано в Бытие, 25 глава, 12 по 18 стих, и 1 Паралипоменон, 1 глава, с 29 стиха по 31 стих. Отмечено, что потомки Измаила жили в селениях и в кочевьях, то есть одни стали оседлыми, а другие остались кочевниками. 12 сыновей Измаила стали 12 князьями племен их, то есть родоначальниками. Вследствие измальтяне слились с мадианитянами. Бытие 37 глава, 25 по 28 стих и 39 глава, 1 стих. Иосиф Флавий написал, что измальтяне населяли страну от Евфрата до Красного моря, и что позже назывались новатеями. Это арабский народ, племена которого называются именами сынов Измаила по причине их личного достоинства и ради достоинства, что они потомки Авраама. Древности 12.4. Несмотря на физическое родство с евреями, как в древности, так и теперь, арабы питают неприятные чувства к евреям. Псалом 82, стих 4 по 9. Недоверие Богу, желание ускорить исполнение Божьих обетований, является причиной возникновения арабов, которые, однако, как потомки Авраама, сохранились до нашего времени и являются доказательством, что Слово Господне пребывает вовек. 1 Петра, 1 глава, 25 стих. Аминь.